Таким образом, смерть получила первого из братьев. Тем временем второй из братьев вернулся в дом, где он жил. Здесь он вынул камень, который имел свойство возвращать из мира мертвых, и повернул трижды в руке. К его изумлению и восхищению, перед ним сразу появилась девушка, которую он очень любил, но она умерла незадолго до их свадьбы. Но, все же, хоть она и была жива, но оставалась холодна, как будто их разделяла невидимая завеса. Хоть она и была возвращена в мир живых, не могла уже жить по-настоящему и полноценно. Вскоре, второй брат, обезумев от горя и тоски, убил себя, чтобы по-настоящему воссоединиться с ней. Так смерть получила второго брата. Но, как ни искала смерть третьего брата много лет, она никак не могла найти его. Только достигнув преклонных лет, он снял плащ-невидимку и передал ее своему сыну. И когда, наконец, смерть пришла к нему, он приветствовал ее с радостью и пошел с ней с удовольствием. Так закончил свой век последний из братьев. Кира замолчала и посмотрела на меня. «Мда, только и сказал я, фигня какая-то. Почему, река, в которой тонули люди-лемминги, и караул смерти возле нее, это еще куда ни шло. Но зачем эта так называемая смерть дала этим братьям свои артефакты? Чтобы они умерли и оказались в ее руках, а разве они сами бы не умерли через пару десятков лет? К чему все это было? Это всего лишь сказка», — пожала плечами Кира. «Не стоит ожидать от сказки железной логики и документальности. Глупая сказка. У хорошей сказки должна быть мораль. А какая тут мораль? Не ходите через всякие реки, или не принимайте ничего от смерти. Между прочим, эта сказка гораздо глубже, чем ты думаешь. Многие считают, что эти самые артефакты на самом деле существуют, и называют их дары смерти. Многие волшебники до сих пор пытаются найти их. Говорят, что собравший дары вместе станет хозяином смерти. Флаг им в руки. Заняться больше нечем, кроме как какие-то несуществующие древности искать. Хозяин смерти, как же, самой смерти об этом, интересно, сообщили, что у нее хозяин может появиться. Даже не смешно. Ты в это не веришь? Почему-то поинтересовалась Кира. Насчет веры, это в церковь. Лично мне кажется глупой теория существования каких-то даров смерти, как и титула «хозяин смерти». Ни одна легенда, конечно, не возникла на пустом месте. Вполне возможно, что эти самые дары смерти – не что иное, как просто мощные артефакты, существовавшие когда-то. Пара слухов, несколько столетий мариновки, и готова красивая легенда о «хозяине смерти». А я считаю, что они все-таки есть. Даже Гриндевальд, по слухам, их искал. У него даже герб был – «дары смерти». Вспомни, как этот любитель сказок кончил. Где сейчас Гриндевальд? Гниет в своей же собственной тюрьме. Забавная ирония, кстати. А занимался бы серьезными вещами, а не сказками, мы бы сейчас, вполне возможно, Хайль Гитлер бы кричали. Я спустился на первый этаж. Там, чем-то сильно довольный, стоял дед. Подойдя ближе, я смог увидеть, что он рассматривает. Это был герб. Это то, что я думаю, спросил я у Владимира. Именно. «Герб рода бессмертных», — ответил крайне самодовольным голосом дед. Герб представлял собой красный круг, в центре которого расправил крылья черный трехголовый дракон. Довольно необычно, даже для магического мира. Никогда не слышал о трехголовых драконах. А кто это? Дракон. Думаю, это очевидно. Если ты спрашиваешь, почему он трехголовый, то раньше такие существовали. Если верить легендам, они, в отличие от современных, были разумны. К сожалению, разные цари и короли со своими армиями их поголовно уничтожили. Кто будет терпеть рядом с собой такую машину смерти, да еще и наделенную разумом? Один из таких трехголовых драконов по какой-то причине служил Кащею. Но это было очень и очень давно, так что вполне возможно, что это просто миф. Вообще, раньше у нашего рода был другой герб, но он изменился после того, как Кащей встал на путь тьмы. И какой раньше был герб, не знаю. История этого не сохранила. А почему именно дракон? Потому что остальных животных, вроде волков, медведей, орлов, воронов, наносили себе на герб все, кому не лень. Драконов же ни у кого в то время не было, Кощей был единственным. Это главная причина. Ну, и еще дракон символизирует мощь и силу. Надо его повесить на самое видное место, сказал я, оглядывая прихожую. Я уже об этом подумал. Напротив главного входа, самое то. Вытащив волшебную палочку, Дед пролевитировал герб под потолок и закрепил его там чарами. «Теперь никто не сорвет», — удовлетворенно сказал он, — «только если вместе со стеной». «Хозяин», — сказал внезапно появившийся домовик, — «я вижу, вы повесили герб вашего рода. Позвольте нанести его на мою одежду, чтобы все видели, что я принадлежу вам». «Да, конечно», — кивнул я, — «можешь это сделать». Эльф поклонился и с хлопком исчез. «Еще один шаг по пути возрождения рода», — сказал дед, рассматривая герб. «Я лишь молча кивнул. Мне нужен был свой отряд, согласитесь, имея за спиной шайку головорезов, готовых по моему приказу уничтожить кого угодно, мои слова будут более весомые, чем без нее. Извечный закон, кто сильнее, тот и прав. Различные либерально настроенные люди могут сколько угодно кричать о свободе, правах и своих индивидуальных личностях. Правда же в том, что своих прав надо добиваться, и их надо отстаивать. С собственным отрядом это сделать гораздо проще, чем без него. Самый простой путь формирования отряда – наемники. Они есть везде, как у маглов, так и у магов. Тут все просто. Платишь деньги, и они выполняют твои приказы. Но может попасть и нечистоплотный наемник, для которого предать нанимателя, как высморкаться. Да и хороши они для единичных заданий, а не для постоянной службы. Мне нужны были люди, безоговорочно преданные мне и принесшие мне клятву верности, как Кира. Таким и только таким я смогу полностью доверять свою спину. Есть только одна проблема, где таких взять? Кира мне попалась совершенно случайно, специально искать тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию и нуждается в помощи можно хоть до второго пришествия, и никого в итоге не найти. Остается только один выход – вербовать сторонников, как это делает Волдемарт. Но это долго и мне не подходит по ряду причин. Во-первых, я слишком молод, кто пойдет за несовершеннолетним? Да никто. Только в сказках половозрелые воины и маги с радостью идиотов следуют приказам и командам ребенка. Надо подумать на досуге. Правда, этот досуг, видимо, будет не скоро, метка жжется. На этот раз лорд выбрал в качестве места для собрания поместье Нокта. По крайней мере, я думаю, что это поместье Нокта, ведь встретил меня отец Теодора. «Следуй за мной», — сказал он мне. «Темный лорд уже ждет тебя». Я проследовал за хозяином дома, который привел меня в какую-то комнату. Странно, я думал, что лорд, как обычно, будет в зале. Сам глава семейства в комнату заходить не стал, лишь пропустил меня внутрь и плотно закрыл дверь. «Проходи, Александр», — раздался из глубины помещения голос Волдемарта. «Мой лорд», — поклонился я собеседнику, — «у меня для тебя важное задание, Александр», — чуть помолчав, — сказал лорд, — «очень важное, важнее всего того, что ты делал прежде. Ты хорошо показал себя на предыдущих миссиях, поэтому я даю тебе шанс проявить себя по-настоящему. Предупреждаю, провал этого задания будет означать для тебя только одно – смерть. Оно слишком важно. Если не готов, лучше скажи сразу. Я готов, милорд. Я не подведу вас. Надеюсь на это. Следовало бы послать с тобой кого-нибудь опытнее, но у меня сейчас нехватка кадров». Чуть усмехнулся лорд. «Однако ты можешь взять с собой эту свою девушку. Кажется, ее Кира зовут». Я остолбенел. «Откуда он про нее знает?» «Ты правильно поступил, что завел себе ручного питомца. При должном обращении она будет полезна». Я молчал. Наказание не последовало, и то хорошо. Хотя лорд был вправе разозлиться на то, что его пожиратель взял себе слугу. Но, кажется, он совершенно не был против. «Хорошо. Ты ведь знаешь, что уже давно ведутся переговоры с вампирами?» Тем временем спросил лорд. «Они согласились присоединиться ко мне, но взамен потребовали оказать им помощь в одном деле. Ты отправишься к совету вампиров в качестве моего представителя и окажешь им любую помощь в любом деле. Ясно? Мне плевать, что тебе придется делать. Главное одно. Вампиры должны встать под мои знамена. Надеюсь, это понятно?» «Да, милорд». «Хорошо. Завтра в полночь ты должен встретиться с представителем вампиров. Он введет тебя в курс дела. Ты найдешь его в Лондоне, на...» Я внимательно запомнил адрес. Не хотелось бы ошибиться, ведь от этого зависит моя жизнь. Но и награда, в случае успеха, будет щедрой, как я подозреваю. «Ступай», — закончил инструктаж Волдемарт, — «и не разочаруй меня». В назначенное время я стоял и ждал представителя вампиров. Рядом стояла волнующаяся Кира. Я ее понимал. Первое серьезное задание все-таки. Пришло время ей показать, чего она достигла. Я стоял, привалившись спиной к стене. Место для встречи выбрали прозаичное, узкий переулок, куда и днем-то здравомыслящий человек не заглядывает, а уж ночью-то и подавно. Одет я был, как самый обычный магдл. Берцы, свободные штаны, которые, в отличие от брюк, совершенно не мешали, зеленая футболка и черная кожаная куртка. Исходило из того, что придется сражаться. Куртка сможет послужить дополнительной защитой, да и ничего другого у меня просто не было из магдловской одежды. Согласитесь, глупо идти на дело в дорогом костюме тройки, или щеголять по улицам Лондона в форме пожирателя. Хотя, ее-то я как раз смогу призвать в любое время. Помимо палочки я взял, разумеется, пистолет и нож. Без них я теперь никуда. Кира была одета более легко, кроссовки и джинсовый костюм синего цвета. Уже шла 10-я минута первого, а вампир так и не появился. Пунктуальностью они не страдают, это точно. «Доброй ночи, путники», — раздалось из темноты переулка, — «у вас не будет пары фунтов, магдловскими деньгами не пользуемся, есть только галлеоны», — ответил я установленный отзыв. «Все верно», — на свет вышел чрезвычайно бледный юноша, примерно моего возраста. Следом за ним вышла до боли похожая на него девушка. Близнецы, забавно, выглядели оба очень молодо, навряд ли больше 17 лет. Хотя, учитывая долгожительство вампиров, им с равным успехом могло быть и пару столетий. Выглядели они вполне обычно. Ничем не примечательные личности, разве что кожа слишком бледная. Глаза вполне обычного карего цвета, волосы черные. Нет ни выпирающих клыков, ни кровавых глаз, ни длинных когтей. Да, я знал, что в фильмах все врут. «Приветствуем посланников Темного Лорда», — сказал юноша. «Приветствуем посланников Совета Вампиров», — ответил я. «Мое имя Виктор фон Браун, а это моя сестра, Виктория фон Браун. Александр Стоун», — представился в свою очередь я. «Моя спутница, Кира Вульф». Посоветовавшись с дедом, я решил до поры до времени не светить своей настоящей фамилией. У нашего рода до сих пор были живые враги, которым сильно не понравится наше возвращение. А в том, что они об этом прознают, не следи я за языком, сомневаться не приходилось. Вот встанем твердо на ноги, тогда и можно будет объявить о возвращении рода на весь мир. А пока, ни-ни, может быть, пройдем в более приятное место для общения, — подала голос Виктория. Мы неподалеку сняли номер в гостинице. Возражений с нашей стороны не последовало. Через 10 минут мы уже сидели в комнате близнецов, друг напротив друга. «Скажите, Александр, лучше на ты, Виктор. Все-таки я слишком молод для обращения на вы. Про то, что в большинстве мест, где я обитал, обращение вы считается хамством, я умолчал. Ну, тогда, предлагаю всем нам перейти на ты. Мы с сестрой по меркам вампиров тоже еще очень молоды. Итак, Алекс, что ты знаешь о вампирах? Солнечный свет для вас губителен, как и чеснок, распятие, осина, святая вода, бабушкины сказки», — выдохнул Виктор. «Прямой солнечный свет вызывает у нас сильный дискомфорт, это да, но не убивает. А чеснок, осина и прочее, не вреднее, чем для обычного человека. Хотя, конечно, если вбить в грудь вампиру осиновый кол, то он умрет. Но и любой человек от такого умер бы». «Интересно», — кивнул я, — «но, может, перейдем к делу?» «Конечно. Так вот, мы, вампиры, существа очень древние. По легендам, первым вампиром был братоубийца Каин, которого Бог покарал вечной жаждой крови. Члены совета, самые древние из нас, некоторым из них уже 2000 лет. И у вампиров, разумеется, есть свои реликвии, как и у любого магического, да и не магического, народа. К сожалению, их в мире осталось очень мало, из-за той вечной охоты, что устраивали на нас смертные. И каждая из этих реликвий священна для нас, они охраняются лучше любого из совета. Однако смертные постоянно охотятся не только за нами, но и за нашими святынями. Некоторые стремятся их уничтожить, якобы это может привести к гибели всего народа. Некоторые стремятся их исследовать, дабы познать секреты нашей магии крови и бессмертия. Некоторые просто хотят разбогатеть за их продажу. Последние самые безобидные, мы просто перекупаем найденные ими святыни. Но чаще всего, нам приходится силой забирать то, что принадлежит нам по праву. Дай-ка угадаю, совет хочет, чтобы я выкрал одну из таких реликвий? Все верно, но не в одиночку. Мы присланы тебе на помощь. Мы одни из лучших охотников среди всех кланов. Значит, эта реликвия очень важна. Что это, и где она спрятана, мы не уверены точно. По информации, которую мы смогли получить, это останки прародителя Каина, а спрятаны они в американском министерстве магии, в их отделе тайн. Забавно. Во время Второй мировой, рассказывал Виктор, немецкие маги, при поддержке государства, рассылали свои археологические группы по всему миру. Во время этих экспедиций были найдены многие древние артефакты, в том числе и останки прародителя. Разумеется, все найденное тут же отправлялось в Германию на дальнейшие исследования. Когда Третий рейх пал, все обнаруженные Анненербе артефакты разделили между собой страны-победительницы. Большая часть ушла из СССР и США. Делили по принципу, кто первый найдет и утащит к себе. Останки Каина первыми нашли американцы. Не знаю, поняли ли они, что попало к ним в руки. Но совет склоняется к мысли, что да, все-таки, в министерстве США не дураки сидят, и наверняка смогли бы определить, что за находку они заполучили. Хотя это только догадки. Разумеется, если американцы это поняли, то уже давно исследуют эту реликвию. Ведь Каин, первый вампир, а, значит, из его останков можно выудить секрет бессмертия. Так думают все смертные. Поэтому на нас две задачи. Выкрасть реликвию и уничтожить все данные ее исследований. Задача не из легких. А откуда вы вообще узнали об этой реликвии? Совершенно случайно. Один из ученых нацистов, что работал с останками, после войны смог сбежать в Аргентину, где его приняли более чем радушно. И совсем недавно, буквально 10 лет назад, один из вампиров случайно услышал из уст этого ученого историю про его работу. Заинтересовавшись, наш собрат уже в более приватной обстановке допросил ученого и тогда-то и узнал про реликвию. Потом совет еще несколько лет проверял эту информацию. Она подтвердилась. Так почему бы совету не послать туда своих боевиков? Не поверю, что у вампиров нет специальных бойцов, как раз для таких случаев. Верно, есть. Мы уже посылали туда несколько групп вампиров. Стоит ли говорить, что все они провалились и были убиты? Как я уже сказал, там сидят далеко не идиоты. Американцы прекрасно понимают, что вампиры жаждут заполучить останки прародителя, и они ждут нашего прихода. Совет решил попытаться послать на это задание человека, вас. Расчет на то, что в министерстве такого шага не ожидают, и на то, что человек сможет найти брешь в защите, посмотрев на нее свежим взглядом. Мда, ну и нехорошая ситуация. У меня по сути два выбора. Либо выполнить задание, либо умереть. Третьего не дано. Даже попытайся я убежать, меня найдут, если не пожиратели, то вампиры точно. С такой информацией эти кровососы меня точно не отпустят просто так. Надеюсь, у вас имеется хотя бы план внутренних помещений министерства? Спросил я. Конечно, мы немало сил потратили на получение разведданных. Так что, план министерства у нас есть. Правда, нет плана отдела тайн. И где хранятся останки Каина, представляем более чем смутно. Что ж, придется работать с тем, что есть, хмыкнул я. Так ты берешься за задание? Почему-то удивилась Виктория. А разве у меня есть выбор? Конечно, берусь. Надеюсь, совет сдержит слово, когда я принесу ему эту вашу реликвию. Вампиры никогда не лгут, обиделась Виктория. Верю, но это сейчас не важно. Что ж, предлагаю не медлить и прямо сейчас приступить к работе. Надеюсь, вампиры умеют аппарировать. Снять гостиничный номер в самой свободной и демократической стране мира оказалось довольно сложно. В какой-нибудь приличный магдловский отель мы заселиться не могли. Сотрудники ФБР, просматривающие списки заселенных, наверняка заинтересовались бы четверкой, которые, судя по бумагам, и в страну-то не въезжали. Пришлось долгие 3 часа искать магическую гостиницу, но нашли. Называлась она «Последняя надежда». Какое оптимистическое название. Пара галлеонов, и вот в гостиницу уже заселены молодожены Смит и путешествующие близнецы Ивановы. На такой смешной фамилии настоял я сам, хотя вампиры были против. Мы же с Кирой спокойно прокатили за 18-летних молодоженов, хотя девушке и в самом деле было 18 лет. Короче, хозяин гостиницы был похож на Тома, не задавал лишних вопросов, пока платили деньги. Комната, отведенная нам, была довольно скромно обставлена. Ну, хоть тараканов не было и белье свежее, и то хорошо. Как ты планируешь выкрасть реликвию? Спросила Кира, валяясь на кровати. Еще не знаю. Надо посмотреть, что собой представляет это министерство, их служба безопасности, и хотя бы мельком глянуть в отдел тайн, и добыть больше информации. Честно говоря, уже сейчас есть мысли на этот счет, но это пока только идеи. Какие? Много будешь знать, скоро состаришься, ухмыльнулся я. Думаю, я смогу удивить наших американских коллег, но предстоит много работы. К счастью, по времени мы не ограничены. Кира кивнула, погрузившись в свои мысли. Следующие 3 дня мы осваивались на новом месте. Кира с вампирами изучали местности, составляли возможные пути отхода из министерства, а я знакомился с криминальным миром, как магическим, так и магдловским. Тут мне помог Джим, еще перед отъездом он рассказал мне про пару своих знакомых, к которым можно было обратиться за помощью. При наличии тяжелого кошелька, разумеется, но он у меня был, что значительно облегчало завязывание дружеских отношений. Знакомые Джима были людьми честными, для преступников, и очень авторитетными. Все, что мне было нужно, я смог бы достать через них, от паспорта гражданина США, до оружия. Правда, цены у них были высокие, но за качество товара и молчание не жалко. На 4-й день я решил сделать первую вылазку в министерство. Киру и вампиров я брать не стал, лишь захватил одного мага из гостиницы под Империя и вручил ему свой дипломат. Этот маг мне был нужен не только в качестве прикрытия, но и в качестве проверки службы безопасности министерства. Благодаря Виктории, которая приготовила мне старящее зелье, в министерство я пошел с бородой и усами, постарев сходу лет на 10. Своего настоящего лица лучше не показывать, мало ли что. К счастью, тайно проникать в Министерство магии не пришлось. Американцы водили туда платные экскурсии туристов, в чьи стройные ряды я и влился со своей послушной куклой. На входе сидело всего 2 охранника, которые нас даже не обыскивали. Забавно, жаль, что я пистолет оставил. Гид трещал без умолку, рассказывая историю здания Министерства и о нем самом. Я не особо внимательно слушал, во все глаза рассматривая внутренние помещения. Схема эта, конечно, хорошо, но не сравнится с визуальным изучением здания. Моя кукла-маг по пути нашего следования исправно доставала из дипломата небольшие коробочки и тайком раскладывал их в самых укромных местах и углах помещений. А здесь, показал гид рукой на большие двери, располагается вход в наш отдел тайн. К сожалению, вход туда посторонним строго воспрещен. Прошу дальше, здесь у нас. Я внимательно рассмотрел 2-створные двери отдела тайн. Ничего необычного. Даже охраны нет, как и магической защиты. Или я ее просто не вижу. На случай, если тут все-таки есть защита, у меня имеются более опытные в этих делах вампиры. Их бы не послали, не умея они взламывать магические двери и барьеры. На обратном пути я лично проверил расставленные моей куклой коробки. Все они были на месте, никто их не нашел и не убрал. Забавно, я был уверен, что в министерстве смогут их найти. Что ж, если нет, им же хуже, а мне лучше. Впрочем, их вполне могут обнаружить ночью какие-нибудь уборщики или при плановом осмотре помещений. Так что рано радоваться. Ну, первым делом поинтересовался Виктор, когда я вернулся в гостиницу, узнал что-нибудь. Да, еще не уверен, но все выглядит очень многообещающе. И что ты решил? Спросила Виктория. Начинаем операцию «Еда на дом». Какую операцию? Не поняли вампиры и Кира. «Еда на дом», терпеливо повторил я. Не спрашивайте, сами скоро поймете. Глава 35. Я сидел перед привязанным к стулу человеком. Лет ему было где-то за 40, лысоватый, полноватый. В общем, стандартный образ американского охранника из фильмов. Вся ирония заключалась в том, что он и был охранником, только Министерство магии, а не какого-нибудь банка или полицейского участка. Ко всему прочему, конкретно этот охранник был не особо удачливым, потому что попал ко мне. Этим утром я выпустил Киру с заданием поймать какого-нибудь сотрудника министерства, желательно охранника. И так уж получилось, что ей попался этот индивид, который, ко всему прочему, довольно громко прощался со своими коллегами, так как отправлялся в отпуск и в министерство зашел только зарплату и отпускные забрать. Именно это и сделало его такой заманчивой целью для девушки, ведь его не хватится еще как минимум пару недель, а то и месяц, в зависимости от того, какой длинный у них тут отпуск. Ну, будем говорить, для проформы спросил я у пленника. Молчание мне было ответом. Что ж, видит боги, я не хотел. Ты знаешь, начал я разговор, раскладывая на столе перед охранником различные ножи и шприцы, я не очень люблю заклинание «Круциатус». Боль оно причиняет адскую, это бесспорно. Но простой болью можно сломить лишь слабого пленника. Думаю, в службу безопасности слабаков не берут, и вас, помимо всего прочего, учат терпеть боль. Еще один минус «Круциатуса» – это сумасшествие жертвы, если слишком долго держать под проклятием. Причем оно может наступить до того, как будет извлечена необходимая информация. Я встал и стал прохаживаться перед охранником, рассматривая и проверяя ножи, шприцы и прочие хирургические приборы, которыми я, к слову, не собирался пользоваться. Они были нужны лишь для того, чтобы запугать своим непонятным видом пленника. Другое дело, макгловские пытки, не менее болезненные, но гораздо более эффективные. А знаешь почему? Я посмотрел в глаза охраннику. Да потому, что есть психологический эффект. Макглы калечат тело человека прямо на его глазах. Применяя совершенно законные методы пыток, макгловские авроры буквально за пару суток могут превратить человека в грязное животное. И это, заметь, законные способы. А незаконные сделают тебя инвалидом на всю оставшуюся жизнь за гораздо меньший срок. Я сел на стул, придвинув его поближе к пленнику, и стал играться с особо большим ножом. Например, я могу снять с твоей руки кожу и посыпать оголенные мышцы солью. Это больно, и ты все будешь видеть. Или классика, иголки под ногти. Или, как вариант, взять раскаленный металлический прут и засунуть его тебе в задницу. Впервые я заметил в глазах охранника беспокойство и испуг. Хорошо, способов много, и времени у нас с тобой тоже много. Но я дам тебе шанс, один единственный шанс. Ты мне все рассказываешь, экономишь мне время, а я стираю тебе память и отпускаю восвояси. Твоя жизнь мне не нужна. Идет, охранник молчал, лишь еще больше испуг появился в его глазах. Ну что же ты, расстроенно сказал я через 5 минут, решайся. Ты же капиталист, живешь в сугубо демократической стране. Тебя никто не осудит, даже если узнает об этом. Ты же яркая индивидуальность и, не побоюсь этого слова, личность. Неужели тебе платят еще и за боль? Пленник молчал. Меня начинает это раздражать. Ты пойми, если я ничего не добьюсь от тебя, мне придется. Есть у тебя семья, жены и детей нет, это я точно знаю. А мать, братья, сестры, должны быть. Только тронь их, ублюдок. Прорычал пленник, впервые подав голос. А не то я. Что ты? Ну, вот что ты, заплюешь меня до смерти. Не в том ты положении, чтобы угрожать. Последняя возможность. Ты мне расскажешь то, что я хочу узнать. Или мне переходить к следующей стадии устрашения. Учти, тебя пытать я не буду. Лучше твою семью на твоих глазах, куда как эффективнее. Охранник пытался порвать путы, сдерживающие его, но все было бесполезно, связали его вампиры на совесть. Хорошо, вдруг сдался охранник, я все расскажу. Только не трогай мою сестру. Сестра, да, единственная семья и отрада. Наверняка, и племянники имеются. Ну, давай, сдавай мне секреты охраны министерства и обрекай на смерть своих товарищей. Как можно пробраться в отдел тайн? Был мой первый вопрос. Никак, моментально ответил пленник. Туда открыт доступ только сотрудникам отдела тайн, и никому более. О системе его охраны я тоже ничего не знаю. Каковы инструкции охраны на случай нападения? На министерство невозможно напасть. На всех входах и выходах есть детекторы темной магии и артефактов. И охрана. Мимо них нельзя пронести ни единый темный артефакт. А любая темная магия тут же засекается и поднимается тревога. И если поднята тревога, то какие дальнейшие действия охраны? Когда срабатывает тревога, вокруг министерства автоматически ставится антиоперационный щит, радиусом в километр. Кем, как и где он ставится, я не знаю. Говорят, что особый артефакт для этого имеется. Одновременно с министерством, тревога включается и в центре авроров, которые посылают дополнительный отряд для усиления охраны. Через сколько они прибывают? В течение 20 минут. Возможно ли пройти в министерство под оборотным зельем? Нет. Детекторы темной магии принудительно снимают фальшивую личину. Сколько всего охранников в министерстве? Постоянная смена, 20 магов. Часть из них несет дежурство в ключевых местах, часть отдыхает в специальном помещении для охраны. Каждая смена несет охрану сутки. Когда их сменяют? Каждый день в 6 часов вечера. Сколько групп посылают авроры и поскольку в них человек? Обычно, одну группу в 20 человек. Это если не поступило запроса на большие подкрепления. Кто посылает этот запрос и откуда? Начальник смены, из дежурной с помощью особого переговорного артефакта. Еще час я потратил на уточняющие вопросы, выясняя месторасположение дежурки и прочих ключевых мест, а также адреса его коллег и расписание смен. Охранник отвечал максимально подробно и честно. По крайней мере, я, со своими навыками легилименции, поймать его на лжи не смог. Что ж, подвел итог я после допроса, ты выполнил свою часть сделки, а я выполню свою. облевеет. Кира, выкинь его где-нибудь в подворотне, облей виски и пустую бутылку рядом с ним брось. Пусть думает, что напился по случаю отпуска. А это разумно, отпускать его? Спросил у меня Виктор. Может, все-таки лучше убить? Смысла нет, отрезал я. Его смерть не принесет мне никакой выгоды. А если он каким-нибудь образом вспомнит, или ему помогут вспомнить, вся операция окажется под угрозой. Откуда ты знаешь? Ты ведь даже не понимаешь, что я задумал. Поверь, даже расскажи он про меня, это ничего ровным счетом не изменит. Просто придется внести кое-какие коррективы. Все равно я не вижу смысла в сохранении ему жизни. Это неоправданный риск. Виктор, ты же вроде вампир. Сколько тебе там? 70 лет. Чуть больше. Откуда у тебя такая жажда к убийствам? Тебе не плевать, будет этот неудачник жить или умрет, а убивать без смысла, пустая трата времени, сил и плоти. Магов и так мало. Надо стремиться к минимизированию потерь среди магического населения. Сегодня он враг, а завтра – союзник. И все равно, я считаю, что его надо убить, – гнул свое вампир. Считаешь, что хочешь. Командую операцией я, и ты будешь делать, что я скажу. Это понятно? Я внимательно посмотрел на вампира. Да, понятно, пошел на попятную Виктор. Вот и хорошо. Пошли, уже почти стемнело. Следует многое сделать. Следующие 6 дней превратились в ужасную по напряженности работу. Ночью, и только ночью, мы с вампирами скрытно проникали в дома охранников министерства. И не все эти проникновения прошли без сучка и задоринки. У большинства оказались чутко спящие жены и дети. Этих я просто оглушал и накладывал облевеет. Кстати, вот одна из причин, по которым мы проникали ночью, у детей и жен охранников не вызывало удивления то, что они ничего не помнят о ночи, ведь они думали, что просто спали. Самих охранников я превращал в своих кукол при помощи империя. Вампиры только усиливали эффект моего проклятия подчинения своей кровной магии, абсолютно уничтожая любую возможность избавиться от моего контроля у жертв. Такому мог бы противостоять только очень могущественный и умелый маг, с сильной волей. Охранники такими, к счастью, не были. Помимо работников службы безопасности, я взял под контроль несколько офисных крыс, работавших в разных отделах. Все это забирало очень много сил и энергии. Мне даже пришлось подсесть на зелья-стимуляторы. В будущем это обещало плохо сказаться на моем здоровье, и придется мне какое-то время отлеживаться в постели, принимая разные восстанавливающие и укрепляющие зелья. Помимо взятия под контроль работников министерства, мне также пришлось повозиться с криминальным миром Америки, чтобы достать все необходимое. Это было сложно, пришлось потратить целую прорву денег. Надеюсь, мне это компенсируют. Лучше, с процентами. Наконец, после кропотливого труда и немалых средств, все было готово для воплощения моего плана в жизнь. Утром, когда посетители и работники уже заполонили министерство, операция «Еда на дом» вступила в активную фазу. «Все готово», – отрапортовала Кира. «Угу», – кивнул я, неотрывно наблюдая за входом в министерство. «Может, ты все-таки просветишь нас относительно своего плана?» – проворчала Виктория. «Ну, думаю, теперь можно. Такое слово как динамит вам что-нибудь говорит?» «Конечно, это взрывчатое вещество Макглов», – кивнул Виктор. «Именно, довольно мощная взрывчатка. Послабее С4, но на безрыбье и рак рыба. Пластид было просто невозможно достать в такой короткий срок. Так вот, сейчас в министерстве мои куклы раскладывают этот самый динамит. Я специально в первый же день проверил, нет ли в министерстве детекторов на взрывчатку. Как оказалось, нет. А здание не обвалится?» – забеспокоилась Виктория. «Нет, для этого нужно нечто большее, чем просто разложить взрывчатку по комнатам. Тем более, это все-таки магическое здание. Не удивлюсь, если даже штукатурка не пострадает, в отличие от людей. Дальше. Министерские работники, которых вы помогали мне поймать, возьмут на себя роль камикадзе, взорвут себя, вместе со своими товарищами. А наши охранники только усугубят хаос, добивая всех выживших. Они же помешают дежурному офицеру обо всем доложить, а после задержат прибывшую на усиление группу авроров. Вряд ли они выживут. Но даже если кто и умудрится это сделать, у них есть последний приказ покончить с собой. Мы же, под шумок, проникаем в отдел тайн, находим эту вашу реликвию и уходим. На все у нас от получаса до часа, в зависимости от стечения обстоятельств. Будем считать, что гарантированно у нас есть только полчаса, постараемся уложиться в него. А как ты собираешься открыть дверь в отдел тайн?» — хмыкнул Виктор. «Сомневаюсь, что там нет защиты на случай проникновения». «Защита наверняка есть», — кивнул я. «Только, думаю, они не ожидали, что их дверку будут вскрывать взрывчаткой. Она у меня еще осталась, вполне достаточно, чтобы открыть пару дверей». Я замолчал и посмотрел на часы. «Все начнется сейчас», — я заткнул уши и открыл рот, потом посмотрел на своих спутников. «Советую сделать то же самое». Из всех моему совету последовала только Кира, умная девочка. Вампиры не успели ничего понять, как рвануло. Даже так, рвануло. Казалось, всю землю тряхнуло от взрыва. Люди попадали на землю, те, кто был слишком близко от министерства, упали с ранами. Некоторые упали навсегда. По всей округе завыли сирены сигнализации у машин. Следом за ними закричали женщины и дети, не понимая, что происходит. Взрывная волна выбила стекла в окнах у ближайших домов и подняла тучу пыли. «Пора», — сказал я, надевая свою маску пожирателя. «Одно из обнаруженных мною свойств прекрасно защищает глаза и органы дыхания от пыли». Кира вместо этого использовала повязку и специальные очки, применяемые на стройках для защиты глаз. А вампиры — точно такие же очки, которые для них заготовила Кира, а вот дышать им не требовалось. В здании нас встретил один из охранников кукол. «Все сделано, хозяин», — бесцветным голосом сказал он мне. «Дежурный офицер мертв, раненые добиты». «Хорошо», — кивнул я, — «двое идут со мной, остальные занимают оборону. Как только прибудет подкрепление, запустите их внутрь и ударьте в спину». «Слушаюсь», — кивнула кукла. «Мы последовали дальше, за нами, как я и приказал, увязались два охранника. На них у меня были особые планы. Зрелище в министерстве было не для слабонервных, повсюду были разбросаны обгоревшие куски тел среди мусора, бывшего раньше столами, бумагами и прочим инвентарем. Я даже слышал то тут, то там всхлипы и стоны. Видимо, не всех убил взрыв и не всех добили охранники. Что ж, им же хуже. Для Кира и вампиров, как я заметил, такое зрелище было явно в новинку. Ну ладно еще оборотень, но вампиры-то, они-то должны были за свои 70 с лишним лет и не такое повидать. Особенно, если я прав в своих предположениях, и они из Германии. Успокаивать своих спутников я не собирался, просто следил, чтобы они были в состоянии выполнить миссию. Потом буду успокаивать, может быть. До двери в отдел тайн мы дошли довольно быстро. Не тратя время на разговоры, я вытащил из рюкзака за спиной половину оставшегося у меня динамита и заложил его на петлях двери. «Отойдем», — кивнул я спутником, — «заходит за угол». На этот раз закрыть уши и открыть рот успели все, даже вампиры. Рвануло не слабо, как я ни старался, а уши все равно заложило. Но отвлекаться на такие мелочи не было времени. Выглянув из-за угла, я удовлетворенно хмыкнул. Двери не существовало в принципе, проход был свободен. В открывшийся проем был виден длинный, не особо широкий, коридор с другой дверью на конце. «Ты», — я ткнул в одного из охранников, — «идешь в конец коридора, открываешь дверь и осматриваешься. Потом возвращаешься и докладываешь. Если кого-нибудь увидишь, оглушить». Охранник кивнул и быстро кинулся исполнять мой приказ. До конца коридора он дошел без проблем и даже открыл дверь. Вот только это последнее, что он сделал, просто в один миг охранник упал замертво, заливая стены своей кровью, брызнувшей из непонятно откуда появившихся ран. «Одна кукла готова», — удовлетворенно кивнул я. «Второй, тот же приказ, так и знал, что не может отдел тайн быть без ловушек. Приз мне за сообразительность». Второй охранник прошел весь коридор без проблем, и даже прошел дверь, переступив через труп своего незадачливого коллеги. «Я так понимаю, чисто, путь свободен». Я двинулся внутрь отдела тайн, к кукле, за мной поспешили мои спутники. Дошли мы также без проблем. За дверью я увидел что-то вроде КПП, контрольно-пропускного пункта. Стол, стул и ящики с бумагами. Вот только на этом КПП не было ни одной живой души. Возможно, сотрудник, сидевший здесь, услышал взрыв, ну еще бы, и решил спастись бегством. Умно. «Виктор», — позвал я вампира, — «посмотри, что за бумаги. Может, там есть хоть какая-то подсказка». Вампир кивнул, подойдя к ящикам. С огромной скоростью он стал перебирать бумаги. «Вот что значит быть вампиром. Хотел бы я так уметь. Хвала всем бюрократам», — наконец сказал Виктор. «Тут есть список подотделов. Так, реликвия может находиться в изучении артефактов на третьем уровне, и в неизвестные материалы на втором. Куда пойдем?» разделимся, решил я. Кажется, у тебя с сестрой ментальная связь, чудно. Виктория, мы с тобой пойдем на третий, Кира с Виктором, за вами второй уровень. Там случайно схема уровней не затесалась? Нет, через 10 секунд ответил вампир. Жаль, ну да ладно, идем. Охранника я оставил на входе. Будет дополнительное препятствие для возможных преследователей. Мы довольно быстро дошли до зала с лифтами. К слову, на нулевом уровне, где мы и находились, ничего и не было, кроме КПП и зала с лифтами. Что ж, сказал я, заходя в одну кабинку с Викторией, предельная осторожность, пленных не брать, только если для получения информации, бездумно на рожон не лезьте, удачи. Кира с Виктором зашли в соседний лифт, я нажал кнопку с цифрой 3, всего же их было 5, створки лифта закрылись, и мы поехали вниз, в неизвестность, ехали недолго, секунд 20, значит, не так уж и глубоко уходит подземелье отдела тайн, уровень, на который мы попали, начинался также с КПП, и на нем, понятное дело, тоже было пусто. Лично мне это нравилось все меньше и меньше. Где эти чертовы сотрудники отдела? Рабочий день в разгаре, а они где? Не нравится мне все это. Весь уровень представлял собой длинный коридор, с целой кучей дверей, ведущих в рабочие кабинеты и лаборатории. Нам повезло, первый же кабинет, в который мы зашли, оказался забит каталогами, с перечислением всех лабораторий и имущества третьего уровня. Вот только хорошо это или плохо, пока было не ясно. Документов в этом кабинете было по-настоящему много. Не всякий архив имеет столько. Найти в этой куче упоминаний одного единственного артефакта – задача нетривиальная. Виктория, обратился я к своей спутнице, поищи документы о вашей реликвии, а я пока осмотрюсь. Я вышел из кабинета, только прикрыв дверь, на всякий случай. В английском отделе тайн мне так и не удалось пошарить по закромам родины, и сейчас очень хотелось наверстать упущенное. Что-то мне подсказывало, что у американцев есть не менее интересные штуки, и этим лучше заниматься без свидетелей, делиться не придется. Я пошел по коридору, осторожно осматривая каждое помещение на своем пути. Пока ничего интересного не было, сплошные рабочие кабинеты с документами. Нехорошие ощущения от отсутствия людей меня и не думало покидать. Наоборот, только усилилось. В последний раз, когда я был в пустом отделе тайн, это плохо закончилось. Когда я заглянул в очередной кабинет, дальше по коридору скрипнула дверь. Спасибо всем моим учителям за вбитые в меня рефлексы. Недолго думая, я до конца открыл дверь, укрылся за ней и осторожно выглянул в коридор. Так и есть, одна из дверей была чуть приоткрыта, и я увидел в щели чью-то фигуру. Неизвестный понял, что спалился и поспешил захлопнуть дверь. Вот только бессмысленно. Вытащив пистолет, я медленно подошел к захлопнувшейся двери и 3 раза выстрелил в нее, на уровень ног. Как оказалось, совершенно не напрасно. За дверью кто-то дико закричал, я услышал звук падающего тела. Немедля, я распахнул дверь и влетел внутрь. На полу с простреленными ногами валялся какой-то седой маг в черной мантии. В руке он сжимал палочку, и я поспешил обезоружить его выстрелом из пистолета. Маг закричал еще сильнее, прижимая к груди поврежденную конечность. Не давая ему опомниться, я парализовал его заклинанием и на всякий случай отбросил его палочку подальше. В этот момент в помещение влетела Виктория, с кинжалом наготове. «Можешь расслабиться», — сказал я девушке. «Он уже не кусается. Кто это?» «Предполагаю, дежурный по уровню». Видимо, услышал взрыв и поспешил спрятаться. Вот только любопытство его сгубило. Я снял заклинание паралича с дежурного. «Есть 2 варианта. Ты отвечаешь на все мои вопросы и остаешься в живых, или я делаю тебе больно, потом ты отвечаешь на мои вопросы, и я тебя убиваю. Выбирай». Дежурный молчал, лишь чуть всхлипывал, баюкая свою руку. «Да ладно», — прервал я его всхлипы, — «рана не смертельная. Мне нужно знать, где находится реликвия вампиров, останки этого их Каина. Будешь отвечать или нет?» «Я не знаю», — выдавил из себя дежурный. «Неправильный ответ, Круция». Как он закричал, я даже не предполагал, что люди могут быть такими громкими. Конечно, можно было бы обойтись и без крайних мер, но времени на это не было. Действовать нужно было быстро. Еще одна попытка, дерзай. Я правда не знаю, у нас нет никаких реликвий вампиров. Кру, стойте, стойте. У нас есть фрагменты тела древнего вампира. Может, это то, что вы ищете? Возможно, с сомнением произнесла Виктория. Где они? Спросил я. В секции С, это в самом конце коридора, Направо, там лаборатория и в ней дверь в хранилище. Там, все там. Следующий вопрос, где все сотрудники? Отдел тайн работает ночью, чтобы случайных свидетелей не было, и так безопаснее. Что ж, пошли, проверим фрагменты тела древнего вампира, сказал я своей спутнице, стреляя в голову дежурному. И почему ты его убил? Спросила вампиресса, когда мы вышли из кабинета. Почему не отпустил как того охранника, мог ударить в спину? Плюс, знал, зачем мы пришли. Без него сотрудники отдела тайн еще долго будут выяснять, что же пропало. Я ведь планирую воспользоваться оставшимся динамитом и создать тут небольшой хаос. Я тебя не могу понять, покачала головой Виктория. И не пробуй, усмехнулся я. Дошли до нужной двери мы достаточно быстро. К счастью, никаких ловушек во внутренних помещениях установлено не было, что серьезно облегчало наше передвижение. В нужную дверь я вошел первым, внимательно осматривая все углы и места, где можно спрятаться взрослому человеку. Как же все-таки хорошо, что у магов все освещение с помощью магии, а не электричество. А то вполне возможно, мы бы сейчас находились в темноте из-за всех взрывов. В американских фильмах, по крайней мере, всегда так. Лаборатория была довольно обширной и очень неплохо оснащенной. Пожалуй, какой-нибудь фанатик науки, вроде Снипа, запросто отдал бы руку за такую лабораторию, или даже больше. Назначение половины приборов я вообще не понимал. Виктория, судя по ее лицу, тоже. Колбы с неизвестными зельями и книги без названий я трогать не стал, во избежание, так сказать. Вместо этого мы сразу двинулась к двери в глубине помещения, на которой висела табличка хранилища секции С. А вот, открыв ее, я по-настоящему охренел. Само хранилище было похоже на зал пророчеств в английском отделе тайн, не менее большое, заставленное стеллажами до самого потолка, а на стеллажах – различные предметы самого разного вида. Возле каждого предмета находилась табличка, вот только надписи на них были на латыни. Этот мертвый язык я, к сожалению, не знал. Именно поэтому я, пока Виктория разыскивала свою реликвию, следовал за ней и молча брал все подряд, складывая добычу в рюкзак. Да-да, это варварство по отношению к, несомненно, ценным артефактам, но мне в тот момент было плевать. Мне хотелось все это хранилище забрать, если честно. Я бы, разумеется, относился к магическим предметам с большим уважением и почтением, будь у меня лишнее время. Даже выбирать по-настоящему полезные артефакты я не мог, из-за своей неграмотности в области латыни. Правда, один артефакт я узнал и поспешил прибрать к рукам. Похож он был на маховик времени, различаясь лишь в деталях. Неплохое подспорье, если это действительно маховик. Виктория меж тем металась между стеллажей, в поисках. Мы уже прошли довольно приличное расстояние, когда, наконец, нашли свою цель. Это были действительно фрагменты тел, череп с ярко выраженными клыками, кисти и еще какие-то непонятные части. Вампиресса остановилась, с благоговением взирая на останки своего прародителя. «Я уже сообщила Виктору обо всем, они скоро будут здесь», — тихо сказала она мне, подходя ближе к постаменту, на котором лежала реликвия вампиров. «Хорошо, берем останки и уходим, встретимся с ними у лифта. Надо быть осторожнее, тут наверняка есть защита. Стой, куда, дура?» Я не успел, Виктория уже протянула руки и взяла череп, и тут же упала с разрезанным наполовину горлом. Я подскочил к Виктории и подхватил ее на руки. Выглядела она очень плохо, быстро теряя свою кровь. Та выплескивалась из горла толчками, и как это остановить я совершенно не представлял. Хотя, есть один способ. Кровь, для вампира это все, сама жизнь. Из крови они получают необходимую им для жизни и магии энергию. Но кровь бывает разная. Например, кровь магов куда питательнее крови магглов из-за магической энергии в ней. Кровь, отданная добровольно, лучше крови, отнятой силой. Значит, ее еще можно спасти. Даже не знаю, почему я так сильно переживаю за нее. Может потому, что чувствую ответственность за тех, кто мне подчиняется. Не, вряд ли. Я быстро достал нож и перерезал себе запястье. С моей раны закапала кровь, и я поспешил прижать ее к рту Виктории. Почувствовал вкус чужой, спасительной крови, она впилась мне в запястье. Чувствовал я себя при этом не очень хорошо, я физически ощущал, как из меня тянут энергию. И какой придурок придумал, что жертвы вампиров во время их насыщения чувствуют неземное блаженство. Вранье. Хотя, может, маглы чувствуют. Не знаю, сколько продлился наш контакт, мне показалось, что вечность. В конце концов, я оторвал от своего запястья Викторию. От ее разочарованного выражения лица я не смог не захохотать. Но главное сработало, регенерировать горло она смогла. «Дура», — сказал я слабым голосом. «На кой ляд ты полезла?» Я, шатаясь, поднялся с пола и принялся собирать останки Каина в специальный мешок. Ловушки я не опасался, Виктория уже приняла ее на себя. Своеобразная отмычка получилась. Сама вампиресса подняться не могла, слишком много сил и энергии у нее ушло на восстановление. Вот тебе и бессмертные вампиры. Какой чеснок, распятие или серебро? Отруби голову, умрут, как и все. Не забыл я и заминировать пару стеллажей оставшимся динамитом, установив таймер на 10 минут. Думаю, вполне достаточно. Пускай местные поломают голову. Как истинный английский джентльмен я помог вампирессе подняться. Идти без моей помощи она тоже не могла. К слову, я и сам передвигался с большим трудом. Видимо, слишком много крови у меня высосало это. Виктория, по ощущениям, не меньше литра. Что-то я медленнее соображать стал. Кое-как, ковыляя, но я вышел из хранилища, таща на себе Викторию, мешок с останками Каина и собственный рюкзак с добычей. Вот его-то я ни за что не собирался бросать, пусть хоть земля разверзнется. В коридоре мы столкнулись с Кирой и Виктором. Вампир тут же подхватил свою сестру под руки и сам понес ее, а Кира взяла мешок. Лишних вопросов они задавать не стали, прекрасно осознавая, что сейчас не время. По моим часам мы уже были в министерстве больше 40 минут. Следовало поторопиться. До лифтов и нулевого уровня мы добрались без проблем. На входе, где я оставил одного из охранников, была натуральная бойня из тел каких-то магов. Среди них лежал и оставленный мной охранник. Видимо, он довольно успешно выполнял мой приказ. Не задерживаясь, мы с максимальной скоростью кинулись на выход из здания. По пути нам встречались тела авроров, вперемешку с охранниками и следы сражения. Жарко им тут пришлось, ничего не скажешь, но все-таки боги в этот день были на нашей стороне, выход был свободен, и мы без препятствий вышли из здания. Стоять, бросить оружие, руки вверх, донеслось из граммофона, как только мы оказались на улице. Вся улица была перекрыта полицейскими машинами, за которыми спрятались представители правоохранительных органов с оружием на изготовку. Шустрые парни, я думал, что маги прикрыли это здание, и маглов здесь точно не должно было быть. Видимо, по какой-то причине щит от маглов спал. Забавно. Можно предположить, что и антиоперационного нет. Оппарируем. Тихо приказал я своим спутникам. В Англию. На счет три. Раз, два, три. Мы переместились одновременно. Я помог с этим Виктории, а Кира – Виктору. Причина проста. Оппарируя из нас кто раньше, маглы вполне могли бы открыть огонь, услышав такой громкости хлопок. Поэтому и важна была синхронность перемещения. Появились мы перед моим домом, как я и планировал. Устало повалившись на траву, я вытер пот со лба и улыбнулся. Дело сделано, реликвия у нас. Значит, вампиры присоединятся к лорду. И, несмотря на свою добычу, я рассчитываю получить неплохую награду. А из дома к нам уже бежал дед, Джим и Берри, который также нес какие-то зелья. Наверняка лечебные. Мне сейчас для восстановления крови не помешал бы, да и Виктории покрепиться надо. У нее с братом, вроде, должен был быть запас крови, правда, он весь в Америке остался. Ничего, Кира слетает мигом, или поохотится. Моей крови я точно не дам, по крайней мере, в ближайшее время. Глава 36. Полностью восстановился я за сутки. Хорошее это дело, магия. Будь я маглом, мне бы потребовалось пару месяцев, чтобы вернуть всю свою кровь. А тут, принял зелье, и здоров. Мои вампиры, забрав останки Каина, отбыли к своему совету с докладом. В ближайшие дни, как я понял, лидеры вампиров должны осмотреть реликвию, проверить ее подлинность и уже тогда принять союз лорда. Ему я, кстати, уже обо всем доложил, за что и получил благосклонный кивок. Надеюсь, это не вся его благодарность. Я же, вашу мать, половину вражеского министерства перебил. Говорят же, убил одного, убийца, убил десяток, маньяк, убил сотню, герой. Я герой, черт возьми. Так, где же все причитающиеся мне барыши? Хотя часть моей награды сейчас покоилась в рюкзаке, который я не пожелал отдавать на сохранение кому бы там ни было. Добычу из министерства я еще не разбирал и сейчас думал заняться именно этим, так как выдалась свободная минутка. Для консультации я пригласил деда Киру, ей будет полезно. Я положил рюкзак и стал по одному вытягивать из него артефакты. Первым в мои руки угодил какой-то медальон. Амулет распознавания лжи. Кивнул дед, ему пара сотен лет уже. Хорошо, полезная штучка, обрадовался я. Закатай губу, он особенный, настраиваемый на одного владельца. Перенастроить невозможно. Ценность он имеет только в качестве антиквариата, но сомневаюсь, что им кто-нибудь заинтересуется. Не выкидывай, отложи, на его примере учить тебя рунам буду потом. Я отложил бесполезную побрякушку в отдельную коробку, трансфигурированную дедом из листа пергамента. Следующим в мои загребущие руки попал тот самый маховик времени. Маховик времени, подтвердил мою догадку дед. Нестандартный, видно, что бывший владелец над ним поработал. Вот только работать он перестал лет 100 назад. Ты там специально один хлам выбирал, внучок, отложи, будет интересно его исследовать. Может и воссоздать рабочий вариант получится. Маховик отправился к детектору лжи. Следующим я вытащил странного вида амулет, овальной формы и похожий на армейские жетоны. Ух, ты, заинтересовался дед и взял артефакт в руки. Это какой же варвар додумался амулет из алюминия клепать? Неуч, он же максимум пару лет сможет прослужить. Хотя чары наложены талантливо, да. Потребление магической энергии носителя минимально, руны с чарами не конфликтуют. Замечательно, да, дед, и что это? Прервал я Владимира. Это амулет защиты от дементоров. Поздравляю, ты все-таки смог захватить что-то полезное. Этот амулет заряжается положительными эмоциями своего носителя. При попадании его под воздействие ауры дементора, амулет активизируется и с помощью наколенной энергии создает вокруг носителя защитный кокон. От поцелуя это, конечно, не защитит. Забавное, кстати, решение. Насколько я знаю, министерские амулеты работают совсем по иному принципу. Они просто нейтрализуют ауру дементоров вокруг своего владельца. Но на это уходит несравнимо больше энергии. Да, не слушая деда дальше, я взял из его рук амулет и положил его в свой нагрудный карман. Пригодится, вынес вердикт я. Владимир проводил амулет разочарованным взглядом. Ну да, его хлебом не корми, дай что-нибудь исследовать. Меня же больше интересовала практическая сторона вопроса. Этот амулетик – неплохое подспорье в войне, особенно, если учитывать мое особое отношение к дементорам. Я до сих пор не уверен, что смогу противостоять хотя бы одному дементору, а этот амулет здорово повысит мои шансы. Идем дальше, я достал следующий артефакт. Похож он был на член. О, ты не глядя, что ли, все подряд хватал? С улыбкой спросил дед. Это, ты знаешь, что такое фалоимитатор? Артефакт полетел на пол, а я поспешил вытереть руку об стол. Да не бойся ты, он чистый был, наверное. Забавная вещица, до сих пор работает по назначению. Дед аккуратно поднял артефакт с пола. Размер можно регулировать, даже несложные чары левитации имеются, для самостоятельного ХМ, движения. И еще нагреваться немного может. Зачем ты его взял? Я случайно, выдохнул я, с отвращением смотря на орудие плотских утех. И что за извращенец такое придумал? Какая-нибудь престарелая ведьма, пожал плечами дед. Сейчас таких уже и не делают. Можно продать, как редкость, наверняка найдутся желающие себе завести подобное. Или может, Кире такой пригодится? Девушка покраснела и отрицательно замотала головой. Ну вот, притворно расстроился дед и положил артефакт к прочим бесполезным, но интересным вещам. Дальше я вытаскивал артефакты осторожнее, буквально двумя пальцами. О, очиститель, улыбнулся дед следующему артефакту, похожему на градусник. Очищает воду от всего вредного, в том числе и ядов. Литр воды способен очистить за 10 секунд, надо лишь поместить его в сосуд с жидкостью. Если поместить, допустим, в вино или чай, очистит так же хорошо, превратив полезный напиток в чистейшую воду. Условно полезный артефакт. Я отложил очиститель в отдельную коробку, как раз для полезных артефактов. «А, знаю», — сказал дед, осмотрев следующий предмет, похожий на волшебную палочку. «Снимает магическую защиту. Принцип действия прост. Берет магическую энергию у владельца, преобразует ее в луч, уничтожающий любую защиту. Разумеется, чем сильнее защита, тем больше требуется энергии. В принципе, бесполезен всем, кто знает заклинания для снятия этой самой защиты. К тому же, используя этот артефакт, энергии тратится больше, чем просто обычным заклинанием. Никаких особых преимуществ не дает, Если маг слаб, то с его помощью снять защиту Хогвартса не сможет никогда. Славянский, кстати, артефакт. Видишь, руны славянские, потом научу. Так и пошло. Я доставал артефакт, а дед выносил вердикт и рассказывал все о нем. Переговорный амулет, очень интересно. Завязан на своего близнеца, без него бесполезен, это не телефон. Работает просто, зажимаешь в руке, и артефакт активизируется, питаясь твоей энергией. Отложи, разберемся в принципе строения и сможем воссоздать. А то это дурацкое средневековье с совами мне уже осточертело. Будем нести свет и технический прогресс с консервантом-магом. Амулет, для повышения потенции. Нет, не клади в коробку, а давай сюда. Дедушке пригодится. А, очки. Что-то вроде амнинокли, только с другой функцией, могут немного приближать вид. Но главное, позволяют видеть ауры. Довольно полезная вещь, если из толпы надо выделить одного единственного человека. Разумеется, для этого надо знать, как выглядит его аура. Гоблины такие используют в своих делах, когда надо подтвердить личность клиента. Оставь, потом осмотрим подробнее. Безразмерный кошелек, да еще и с магической защитой. Да какой, его владелец был по-настоящему сумасшедшим. Я тоже не люблю, когда у меня пытаются украсть, но зачем на воришку проклятие разложения накладывать? Простого круция бы хватило. Осторожно положи его в коробку, не активируй ненароком защиту. Она тут чуть ли не как у этого дома. Неплохой амулет защиты от магического воздействия. Использует энергию владельца для создания щита. Активируется по нажатию вот на эту руну. Довольно полезная вещь. Можно не тратить время на создание щита. Возьми себе, пригодится. До сих пор не понимаю, почему подобные артефакты не производятся массово и ими не снабжают хотя бы авроров. Так продолжалось в течение часа. Абсолютное большинство захваченных мной артефактов оказались хламом. Единственными, по-настоящему ценными вещами, которые я тут же присвоил, стал амулет защиты от дементоров и от магии. Все остальное следовало разобрать и исследовать, и некоторые можно было воссоздать для дальнейшего использования. Ожидал большего, если честно. Ну да ладно, лучше, чем ничего. Как сказал мне дед, следовало брать артефакты из глубины хранилища, самое интересное кладут как можно дальше от входа. Где же он раньше был со своими советами?